Глава 12. Бергер опустился на одно колено и осмотрел то место, где на наших глазах пропала девушка. Я в это время подошел к Агафье, вокруг которой уже суетился староста. Яков не знал, что можно предпринять. Зачем-то схватил корзину и собрал в нее выпавший на землю мох. Женщина зашевелилась и тихонько застонала, когда я нагнулся над ней. «Яков Егорович, помогите мне», — проговорил я негромко и принялся помогать Агафье подняться. Староста тут же бросил корзину и подбежал, поддерживая ее с другой стороны. Я проследил за мхом, снова выпавшим из корзины на землю, и только головой покачал. Вдвоем нам удалось усадить ее, прислонив спиной к дереву. Агафью мотала из стороны в сторону. Она никак не могла удержать спину, и мне даже на мгновение показалось, что ее инсульт долбанул на почве нервного потрясения. «Голова кружится», — хрипло проговорила Агафья и приложила руку к груди. «Как вы? Сидеть сами можете?» — спросил я ее, заглядывая в глаза. «Целители при инсультах говорят, что-то там видят. Знать бы еще что». «Да, уже могу», — неуверенно ответила она. «Сейчас немного посижу и встать попробую». Она закрыла глаза и прислонилась затылком к дереву. «Как же так, Дарина, как же так? Кто это сделал и зачем?» «Это мы и хотим выяснить», — сказал я и отошел к Сергею, оставив женщину на попечение старосты. «Пусть немного в себя придет, потом поговорим, а то правда что-нибудь непоправимое с ней случится, и кто в этом виноват будет. Вот тут и оно». «Что-нибудь заметил?» — спросил я оборотня, поднимающегося в этот момент на ноги. «Не знаю», — Бергер нахмурился, разглядывая землю. «Что-то есть, но я никак не могу понять, что. Как будто чего-то не хватает. И запах. Ты чувствуешь запах?» Я принюхался. Пахло свежестью летнего леса, нагретой солнцем травой, немного водой. Наверное, где-то невдалеке бьет ключ. А подувший ветерок донес легкий запах прелой травы и грибов. «Прости», — я посмотрел на оборотня и отрицательно помотал головой. «Я ничего не чувствую, только обычные запахи леса». «Вот именно», — Бергер оскалился. «Тот дым по всем канонам должен был оставить посторонний запах. Хоть запах гари, но должен был. Весь мой опыт кричит, что такого дыма без характерного запаха не существует, а здесь его нет». «У меня есть камера», — сказал я, осматриваясь по сторонам. «Здесь, в общем-то, недалеко, ты вполне сможешь быстрым шагом сходить до нашего дома и вернуться. Мы все равно еще какое-то время побудем с Агафьей, а когда ты вернешься, сделаем снимки местности. Может быть, дома, разглядывая их, ты поймешь, что тебя насторожило». «Где она?» — думал Бергер недолго, практически сразу соглашаясь сбегать за камерой. «В моем чемодане, там же коробка с записывающими кристаллами», — ответил я и направился к уже окончательно пришедшей в себя женщине. Сергей почти бегом направился в сторону видневшейся отсюда деревни. Яков снова собирал мох в корзину, а Агафья пристально наблюдала за мной, не спуская глаз. Она все еще сидела, прислонившись спиной к дереву, но сидела довольно уверенно, не сползая в сторону и не заваливаясь на правый бок. «Яков Егорыч сказал, что вы из Дубровска приехали по поручению князя нашего», — глухо произнесла Агафья, когда я присел рядом с ней, чтобы наши глаза были на одном уровне. «Что, детектив вы?» «Мы оба детективы, и я, и Бергер», — ответил я, разглядывая миловидное лицо. «Зачем вы пошли куда-то в лес в такое время? Разве вам не было известно, что девушки исчезают?» «Я одна хотела пойти, но Дарина настояла, чтобы вместе со мной отправиться. Говорила, что ее три раза не тронули, значит, она нечисти не особо и нужна», — ответила Агафья и всхлипнула. «Как же так произошло-то? Ничего ведь не предвещало». «Почему вы решили, что эта нечисть девушек забирает?» — задал я очередной вопрос. «А кто еще?» Агафья снова посмотрела на меня, вытерев слезы рукавом рубахи. «Вы же сами все видели, дым этот чернющий, и в нем моя девочка корчилась, словно с нее с живой кожи снимают». «Да?» Странно, но никаких конвульсий заметно не было. Я недоуменно посмотрел на старосту, но тот делал вид, что ему неинтересно, что с Дариной происходило, а здесь он просто случайно очутился, мимо прогуливаясь. «Вы, я так понимаю, не мать девушки?» «Тетка я ее. Агафья продолжала говорить глухо, словно это она кричала, а не Дарина, когда ее этот странный дым поглощал. «Сестра младшая с мужем утонули, полгода уже прошло. Вот девчонку мне и привезли люди добрые. Одни мы друг у друга оставались, а теперь у меня и племяшки нет». И она зарыдала, закрыв лицо руками. «Но будет тебе хранить ее раньше времени». Яков наконец перестал изображать незаинтересованность и подошел к ней, помогая подняться. «Пойдем, я тебя до дома отведу». «Минутку». Я вытащил блокнот, открыл вчерашние записи, которые сделал перед сном, внимательно прочитал, после чего повернулся к старости. «Все девушки пропали на глазах у свидетелей, и вот в этом...» Я рукой изобразил завихрение дыма. «Нет», — покачал головой Яков. «Как пропала Оксана, та, что второй сгинула, никто не видел. Девчонки крик услышали, на поляну выбежали, а подружки уже и нет. Только корзина с ягодами на земле валяется». «Вот как...» Я сделал пометку в блокнот и задумался, а потом снова посмотрел на старосту. «Кто знал, что мы сегодня утром сюда направимся?» «Да много кто», — Яков почесал лоб. «Я не скрывал этого, а надо было?» «Понятия не имею», — совершенно честно ответил я ему. «Ладно, идите, если мне что-то понадобится, я вас найду». Уходя с полянки, они столкнулись с возвращающимся Бергером. Оборотень посторонился, а когда староста с Агафьей прошли мимо, выходя на дорогу, он направился ко мне, снимая с плеча футляр с камерой. «Хорошее», — сказал Сергей одобрительно, повертев камеру в руках и протягивая ее мне. «У меня попроще. И кристаллы я больше емкости покупаю, не маркированные, так дешевле получается. Не жалко кристалл тратить, полянку снимая». «Я их для этого и покупал, чтобы они облегчали мне работу». Я ловко зарядил записывающий кристалл в камеру и принялся обходить полянку, делая снимки. «Ну не девок же голых в бане подкарауливать и снимать на самом-то деле». «Зря так говоришь», — Бергер хохотнул. «Девки в бане — это дело очень прибыльное, но опасное не без этого. Иногда даже опаснее, чем за оборотнями в полнолуние гоняться». «И в чем заключается опасность?» Я сделал последний снимок и с любопытством посмотрел на него. «О, Андрей, ты даже не представляешь, что тебе может прилететь, если ты внезапно стукнешься головой и попытаешься вломиться в парилку к женщинам». Он закатил глаза и фыркнул. «Кипяток в лицо — это будет самым слабым и почти неопасным повреждением». «В твоих словах, Сережа, чувствуется большой опыт», — ответил я, убирая камеру в футляр. «Признавайся, ты до того, как лицензию детектива получил, пытался такими вот сомнительными способами подрабатывать?» «Нет». Он совершенно серьезно покачал головой. «Друг рассказывал. Если ты мне сейчас скажешь, что этот друг Олег Дерешев, я просто не знаю, как отреагирую на подобную новость». Говоря, я в который раз обошел поляну по кругу. «Если Олег узнает, что это именно я разболтала о его темном прошлом, то мне может стать мучительно больно». Бергер снова улыбнулся, а затем присел, подцепил какой-то листик и растер его в пальцах, после чего поднес пальцы к носу, принюхался и досадливо скривился, поднимаясь. «Что скажешь?» «Не знаю». Я остановился посредине полянки. «Это может быть кто угодно, но я склоняюсь к мысли, что все-таки за похищениями стоит человек. Слишком театрально все обставлено. Нежить с нечистью обычно более примитивна в этом плане. У них вполне конкретные, часто понятные цели. Здесь же...» «На самом деле преступником может быть кто угодно, начиная от старосты. Ну а что? Кто-то девок в банях пытается на кристаллы памяти запечатлеть, а кто-то вот так в дыму для непонятных целей похищает. Еще скажи, что он их в борделе продает». Бергер неотрывно смотрел на меня. «Сначала сам попользуется, а потом того на развлечения для морячков». «Не исключено», — я пожал плечами. «Но в случае старосты мне проще думать, что он с какими-то лешами договорился. Он им свежее мясцо, да еще и для сомнительных забав пригодное. А они ему лето без гнуса и с роскошным урожаем всего, что только растет. А похмельного мага никакого не было. Или был, но так и уехал, не сумев двух слов связать». «Ну так лешие, говорят, любую форму могут принимать. Может, он красавцем мужчиной прикинулся и сам девчонок заманивает, а свидетелям вот так глаза отводит. Я с ними не встречался, но в бестиариях написано, что иногда они поиграть любят. Это к вопросу о театральности», — выдвинул новую идею Бергер. «Запросто». На лицо упал яркий солнечный лучик, пробившийся сквозь кроны деревьев, и я поморщился, а потом чихнул. «Вот, в правильном направлении мы с тобой думаем. Вообще, это вполне кто-то из пропавших девчонок может оказаться. Да хоть та же Дарина. Строить версии можно до бесконечности, пока мы не поймем самого главного – зачем. Нам, Сергей, нужен мотив, и вот с этим как раз проблема. Ритуалов, в том числе и кровавых, в которых главный ингредиент – это красивая девушка, до такой степени много, что у меня икота случилась, когда я о них читал. Особенно много ритуалов, в которых фигурируют невинные девушки». «Не факт», — Бергер продолжал смотреть на меня с любопытством. «Если ты сейчас на веселую девицу Любашу намекаешь, то вполне может быть, что именно наличие рядом любовника спасало ее от похищения, а не само его присутствие в ее жизни. Или это она всех мочит, просто маньячка, или от свидетелей своего падения избавляется». Я в последний раз огляделся и направился к дороге. «В любом случае, пока мы не поймем, зачем кому-то понадобились девушки, с места вряд ли сдвинемся, если только случайно на негодяя наткнемся». Некоторое время шли молча. Каждый думал о чем-то своем. «Мы что-то упускаем, что-то важное, и это точно есть на той полянке, с которой мы ушли. Нужно просто увидеть и понять». «Пойдем к Пановым?» — спросил Бергер, когда мы зашли в деревню. «Вечером, сейчас мы вряд ли его дома застанем. Лето на дворе, в деревне все при делах», — рассеянно ответил я ему. «На свидание с Любашей у него время находилось», — иронично заметил Сергей. «Так к ней он, скорее всего, сбегал. Им нет еще 20 лет, ты что, себя не помнишь в этом возрасте? Выкроить минутку, чтобы девчонку где-нибудь в уголке зажать, это как здрасте. Так, а это еще что за чучело?» Мы подходили уже к нашему временному дому, когда я заметил какого-то мужика. Он стоял у ворот, разговаривал с Надей, а если судить по выражению их лиц, разговор был для нее не слишком приятным. Мы подошли поближе, но мужик не обращал на нас никакого внимания, возможно, действительно не заметил. «Ну что, Надюха, ты кому-то одному из этих хлыщей постель греешь или каждому по очереди?» — развязно проговорил мужик, а я остановился и покачал головой. «Надя вдова. Если она все время своего вдовства никого к себе не подпускала, то сейчас, приняв нас с Бергером на постой, реально подставилась. Теперь ей нелегко будет от таких вот уродов отбиться». «Иди домой, Семён, тебя жена ждет, не дождется», стараясь говорить спокойно, ответила Надежда. «А кому я постель грею, это мое дело, и я тебя свечку держать надо мной не нанимала». «Ох, доиграешься, Надюха, мало тебя, видимо, Петька учил», оскалился мужик. «Ты смотри, они уедут, а тебе здесь еще жить». «А ты мне не угрожай, а то мигом угрожалки лишишься». Надя поджала губы и скрестила руки на груди, отгораживаясь от этого мужика и гадостей, которые он ей говорил. «Ты прямо так и просишь проверить. Точно такая вот холодная, как рыба, или Петька наговаривал на тебя». И Семён сделал шаг к калитке. «Приятель, ты домом случайно не ошибся?» Бергеру надоело слушать, и он, передвигаясь абсолютно неслышно, скользнул вперед, оказавшись у мужика за спиной. Положив руку ему на плечо, Сергей сжал ее, разворачивая его к себе. «Тебе Надежда ясно сказала, чтобы ты домой шел. «О, хахаль Надькин заявился!» Мужик ощерился, глядя на Бергера прищурившимися глазами. «Мы были приезжими». Этот козел Филипп смотрел на нас пренебрежительно и уже уехал обратно в Дубровск. «Значит, для князя не слишком значимые люди. И значит, нас можно на прочность проверить. Это нормально, так бывает, особенно в таких вот глухих деревнях. Поставить местных альфа-самцов на место было легко. Может быть, для закрепления эффекта нужно было и кулаки в ход пустить. А может быть, даже пару раз выстрелить. Не в этих идиотов. Обычно выстрела в воздух хватало, чтобы в чувство привести. Но мне внезапно захотелось посмотреть, как себя будет в такой ситуации вести Бергер. Чисто физически оборотень гораздо сильнее любого из местных мужиков, и он это прекрасно осознает. Так как он выйдет из ситуации? Я обошел Бергера и Семёна и встал недалеко от Нади, навалившись на забор. «Сделайте что-нибудь, Андрей Михайлович», — тихо произнесла Надя, и я с удивлением увидел, как она сжала крепкие кулачки. «Семён сейчас же покалечит Сергея». «Не покалечит, это довольно проблематично сделать», — ответил я, глядя, как Бергер перехватывает кулак Семёна и начинает выворачивать его руку, что-то тихо говоря при этом. «Вы же видели, Наденька, прекрасный рисунок на предплечье Сергея. Он его специально не прятал, чтобы ни у кого не возникало дурацких вопросов». «Разве эта татуировка что-то означает?» Надя нахмурилась, а я удивленно посмотрел на нее. Она действительно смотрела на меня недоуменно. Тогда я повернулся к мужику, которого Бергер уже на колени уронил, продолжая всего лишь крепко держать его за кулак, постепенно выворачивая руку. «Только то, что он оборотень, заблокировавший способность к перевоплощению», ответил я, снова поворачиваясь к Наде. «Неужели вы об этом не знаете?» «Нет». Она закусила губу и сейчас, не отрывая взгляда, смотрела на Бергера. «У меня слов нет», признался я и прислушался к тому, что Бергер говорит мужику. Как оказалось, ничего оригинального. Просто внушает, что в этот дом лучше не соваться. Но вот то, что я обещал Наде свой пистолет подарить с ящиком патронов, это он, конечно, слегка загрубил. Надо было мне с собой своего кота взять. Я снова повернулся к Наде, мило улыбаясь. Вот кто довел бы всех до совершенно неконтролируемого бешенства. Зато, может быть, наш преступник не сдержался бы и выдал себя, просто пытаясь убить это мерзкое животное. «Вы наговариваете на бедного котика», — рассеянно ответила Надя, не отрывая взгляда от Сергея. «Ну, конечно», — я хмыкнул. «Но что у котов не отнять, они умеют втираться в доверие на расстоянии. Их любят 80% населения всех миров, и они этим бессовестно пользуются». «Почему не 100%?» Надя оторвала взгляд от Бергера и посмотрела на меня. «Потому что 15% собачники, а оставшиеся 5% просто ненавидят животных. Имеют право, знаете ли, пока их ненависть сугубо индивидуальна и не входит в противоречие с законодательством и здравым смыслом», — сказал я, разводя руками. «А то, что коты — коварные твари, так это даже доказывать не нужно. Смотрите, как ловко я всего лишь с помощью разговоров о котах отвлек вас от мужчины». «Наверное, единственного, кто заступился за вас». Надя моргнула, а потом густо покраснела. «Зачем вы это мне говорите?» – пробормотала она. «Из-за того, что он оборотень? Но вы же сами сказали, что Сергей блокирует каким-то образом способность становиться зверем». «Я вас котами отвлекаю за тем, чтобы вы помнили. Мы в любом случае уедем отсюда». Я отлепился от забора и внимательно посмотрел ей в глаза. «То, что Бергер оборотень, лишь усиливает его... харизму. Но он сугубо городской оборотень и не сможет остаться здесь с вами». Посчитав, что исполнил свой долг, предупредив хозяйку о возможных последствиях, я направился к Бергеру. «Отпусти, я все понял!» — прохрипел Семён, глядя на Бергера снизу вверх с нескрываемой ненавистью. «Да, Сережа, отпусти его», — встал рядом с Бергером и весьма демонстративно положил руку на рукоять пистолета. «Вот конкретно этот я подарю Надежде и научу ее стрелять на звук через закрытую дверь. Но это не значит, что у меня нет еще одного. Это понятно?» Я снова улыбнулся, а Семён закивал. «Вот и отлично. Сергей, пойдем снимки сделаем, нам работать надо, а не развлекаться. Ты же видишь, Семён все осознал и раскаялся». Бергер поднял на меня глаза, и в глубине его зрачков промелькнули желтые искры. «Я же замер на месте». До меня только что дошло, что в том дыме было неправильным, даже больше неправильным, чем отсутствие запаха. В нем не мелькали магические искры, хотя он явно был магического происхождения.